мучает мучительный, сомнение в сердце яд, живит больную душу исцеляет. Не унывай, молись и верь, мой брат. Молитва светлой веры улететь от суеты тревог. Молись в день радужный, в час бессилия, и верь, что слышит неизменный Бог. Молись Ему, когда рассеет тучи сомнения и тоски, бессилен ты, когда свирепый ураган могучий уносит вдаль все лучшие мечты. Молитва светлой веры крылья, чтоб улететь от суеты тревог. Молись в день радужный, в час бессилия, и верь, что слышит неизменный Бог. Когда грозней бушует море, твоей ладье погибелью грозит, когда в нужде, в опасности и горе, не унывай, мужайся и молись. Молитва светлой веры крылья, чтоб улететь от суеты тревог. Молись в день радужный, в час бессилия, и верь, что слышит неизменный.